Глава 4. Конец пути. Начало. Осады. Любая дорога когда-нибудь подходит к концу. Мудрая, старая мысль, услышанная мною от кого-то и когда-то. Я был готов подписаться под ней сотню раз. Ведь за время пребывания в диких землях я успел много раз побывать в дороге, и некоторые из моих путей порой оказывались крайне мучительными. Но и те дороги подошли к концу. Завершилось и это. Вернувшиеся разведчики торопились, нещадно нахлёстывали лошадей. Сначала я подумал, что их преследует враг. Рикар мыслил так же и дал команду приготовиться к бою. На самом же деле, посланные в разведку воины спешили остановить нас, неся важную весть. Тарис остановился. Дорога подошла к концу. Оставив позади отряд, взяв с собой 5 спутников, Рикара, Литоса, Тиксу и 2 нергалов, я выдвинулся к виднеющемуся впереди небольшому на вид леску из очень старых деревьев. Двигались мы неспешно, внимательно посматривая по сторонам. Шурды, по словам разведчиков, остановились и начали разбивать лагерь, причем не временную стоянку лишь на одну ночь, а нечто куда более грандиозное. Вскоре я убедился в точности их донесений. Шурды валили лес. На моих глазах со страшным шумом одна из величавых толстенных сосен начала медленно заваливаться прямо на дорогу. Ломая по пути редкие мелкие деревца и глубоко вмяв землю, дерево рухнуло, едва заметно вздрогнула земля. Несмолкаемым дробным стуком до нас доносились удары топоров. Лесок оказался и впрямь небольшим, вернее сказать, не широким. Мы стояли на самом краю. Гигантского кольца? Нет, скорее его следа. Открывшийся мне вид был потрясающим. Полное впечатление, что много тысяч лет тому назад здесь упало тяжелое кольцо громаднейшего великана. Оно пробило землю на много локтей вглубь, оставило четкий отпечаток. Затем кольцо подняли, и великан ушел прочь, а отпечаток кольца остался. Правильный круг в поперечнике, достигающий около 3 лиг, если меня не обманывал взор. Посередине округлая возвышенность из земли и камня. Вокруг нее низменность, переходящая в идущую кругом возвышенность, на краю коей мы и стояли сейчас. Некогда здесь все было покрыто старым лесом, но теперь деревья остались лишь на внешней возвышенности, а низменность вплоть до горы красовалась голой землей. И песчаной дорогой, сбегающей по склону и прямой струной, тянущейся к центру, к подножью горы, где скрывалась в огромной дыре, больше всего напоминающей зев шахты. Главная возвышенность, ненамного поднимающаяся над низиной, выглядела столь обычно, что создавалось впечатление, что земляной горе с вкраплением камней намеренно старались придать облик обычнейшей горки, каких немало во всем мире. Там и сям кривые деревца, пятна низкой растительности, голые проплешины, обнажающие бурую землю, редкие островки камней. Добавить туда пару оленей, и вот тебе первозданная природа. Однако, уходящая в недра горы песчаная дорога заставляла задуматься, все ли здесь так просто. Я решил просто по наитию, что изначально это место усиленно скрывали, приложив чудовищные усилия. И уже позднее, спустя долгое-долгое время, надобность в сокрытии отпала, ибо сюда явились те, кто был настолько силен, что ему не требовалось скрываться. Почему я так решил? Лес. Пока мы шли сквозь старый небольшой лесок, что рос вокруг всего загадочного места, я быстро понял, что самые старые деревья, замшелые гигантские сосны и ели, растут в правильном порядке, ровными, бесконечными рядами. Деревья хвойные, вечно зеленые, они в любое время года служат надежной преградой для взора. В низине вокруг горы они также были наверняка посажены, но позднее вырублены, когда пришло время. Только в одном месте остался десяток другой высоких елей, прикрывающих собой от ветра несколько крепко сложенных бревенчатых построек, расположенных у подножья горы, шагах в 30 от песчаной дороги. Но тотальная вырубка не смогла скрыть сути. В незапамятные времена деревья были здесь посажены чьими-то руками. Сотни и сотни саженцев были опущены в сотни и сотни ямок, после чего обильно политы и оставлены так. Чей же коварнейший и мудрейший замысел прослеживается здесь? Уже многожды я натыкаюсь на эти странности, многожды мой разум пасует, не в силах разгрызть орех загадки, не хватает сведений. А загадок с каждым днем все больше. Требующая немыслимых затрат колоссальная пограничная стена, переградившая материк и отдавшая одну его часть в лапы кровожадных шурдов-некромантов. Отсутствие попыток со стороны покромсанной империи забрать земли обратно под свой контроль. Высаженное огромное количество сосновых и еловых саженцев, вымахавших за века в угрюмый лес, надежно скрывающий свое сердце. Вот эту странную земляную горку посреди круглой низины. А ведь посажены деревья в те времена, когда эта земля была населена людьми, когда здесь бурлила жизнь, распахивались новые поля, вырубались леса. Однако лес устоял, сохранился до наших времен. Стало быть, защищали его? Кто-то отваживал новых жителей, подступающих к опушке, прогонял охотников или убивал? В лесах часто пропадают. Кто узнает, под каким кустом лежат косточки исчезнувшего храбреца-охотника? «Господин Корис?» — подал голос Литос. «Гляньте, разошлись твари?» Да, он был прав. Твари разошлись не на шутку. Не чувствующие усталости мертвяки мерно взмахивали топорами. Их неуклюжесть сводилась на нет силой. При каждом ударе топоры глубоко уходили в бессильно скалящуюся острыми щепками древесину. Сосны и ели падали одна за другой. В воздухе витали острые запахи смолы, щепы, древесного сока. Все это смешивалось с запахом дыма. Внизу один за другим зажигались костры. Десятки костров. Сотни. Черное шевеление шурдов показывало, насколько оживленно и надолго они обустраивались. Среди костров посверкивали зеленые искорки из глаз костяных пауков, носящихся из стороны в сторону, словно посыльные, разносящие приказы полководца. Возможно, так оно и было. Пауки то и дело подбегали к центру, где уже подняли очень большой шатер. Ставка Тариса. Дорого бы я дал, чтобы вдруг оказаться там, в шаге от шатра. Получится ли прокрасться незаметно сквозь ряды шурдов и нежити? «Нам что делать?» Пророкотал едва слышно Рикар. Глаза ветерана блестели. Он пристально изучал вражеский лагерь. Наверняка уже подсчитал и мертвяков, и пауков. Былые привычки так просто не исчезают. «То же, что и они», — кивнул я на врагов. «Разобьем лагерь. Вернемся назад по дороге, на Лигу, отойдем в сторону. Выберем подходящее место. Но не в лесу, на открытом пространстве. Вернее, в одной из тех небольших светлых рощиц, что мы проходили по пути сюда». «Я помню об одном подходящем месте», — произнес Литос. «Старые и молодые деревья растут вперемешку. Много валежника. Есть ели и сосны. Нарубим лапник. Прикажете выступать, господин?» «Отправляйтесь», — ответил я. «Все. Со мной останутся Нергалы и Рикар». «Но...» — начал Тикса. «Нет», — покачал я головой. «Ты нужен мне там, с медирубами. Ты один из их племени, Тикса. Ты лучше понимаешь их беды, нужды, чаяния. Больше разговаривай с ними. Не дай угаснуть их надежде и вразуми их. Мы рядом с теми местами, где томятся их женщины и дети. Они должны остаться на месте, каждый из них. Слушай их речи, друг. Как услышишь, что кто-то подстрекает остальных на глупость, вразуми его. Понадобится, так и кулаком. Понял?» «Понял. Тикса вразумит. Очень нахорошо вразумит». «Спасибо», — поблагодарил я. «Этим ты снимаешь с меня тяжелую ношу. Надеюсь на тебя». «Тикса сделает», — кивнул уверенно коротышка. «Медирубы будут сидеть смирно. Если нет, я возьму молоток и верну в их головы терпение». «Хорошо. Пока ты не ушел, Тикса, погляди на эту гору и скажи, что ты думаешь». Я указал на странную возвышенность, вбирающую в себя песчаную дорогу. «Наверное, именно туда втащили все гранитные блоки, вырубленные в далекой каменоломне». «Странная гора», — тут же заявил Тикса. «Чем?» «Всем, всем, всем! Каменный отец никогда не сотворит такой плохой горы! Она...» Гном замялся, не в силах объяснить. «Она... гора не гора! Вот!» «Гора не гора?» — повторил я. «И что это значит?» — рыкнул Рикар. «Выглядит как гора», — пояснил Тикса. «Но не гора». «Морок навели?» — предположил Литос. «Нет, не морок. Это гора, но не гора», — выдохнул в сердцах гном. «Вот, есть горы, настоящие, как подкова наша, сотворенная отцом, хорошая и настоящая скала, добрая скала, а есть такие вот горы, собранные в кучу из земли и камней кем-то нарочно, как детские глиняные холмики, что лепят наши дети, только здесь гора больше». «И лепили ее не так, чтобы она красивше была, а чтобы была похожа на настоящую гору. Ох, не выходит объяснить. Очень натрудный ваш язык». «Я понял», — ответил я. «Эту гору кто-то насыпал нарочно. Либо гномы...» «Не гномы», — категорично заявил Тикса. «Либо люди». Да, и делали так, чтобы было похоже на обычную горку. Но в настоящей горе камни так из склонов торчать не станут, а земля так не ляжет. Про кусты и деревья не знаю. Мы гномы деревья только сжигать любим, просто смотреть на них не любим. «Ладно, отправляйся в лагерь», — вздохнул я. «Но ничего там не сжигай. Лидос, выступайте. Через часов 5 отправь сюда тройку воинов на лошадях. Пусть сменят нас». «Слушаюсь, господин». Когда Литос и Тикса убыли, я приказал Нергалам отдыхать, а сам устроился рядом с Рикаром на земляном бугре. Наши взгляды были устремлены вниз. Там, у основания внешнего земляного кольца, в четверти лиги от нас обустраивали стоянку солдаты Тариса, некроманта. «Неужто надеетесь на что, господин?» — спросил Рикар, доставая из мешка кусок мяса и начиная его нарезать небольшими кусочками. «Надеюсь», — признался я. «Вот бы сейчас выскочило из-за деревьев войско чужое, да и напало бы на армию Тариса, и чтобы полегли они в жестокой схватке». «А мы бы полюбовались, плюнули на их тела поганые, да убрались неспешно домой», — подхватил здоровяк. «Эх, вот бы так и было, а то не дай создатель договорятся с Клирсой вонючей, да на нас двинутся». «Ой, сомневаюсь», — хмыкнул я. «Нет, Рикар, вряд ли кто будет с Тарисом договариваться, коли верна моя догадка. Он для них такой же враг, как и для нас. А может, еще ненавистнее опасней? Тарис для них, как вернувшийся с того света, страшный кошмар. И мнится мне, что Тарис сыграл в их игре роль разменной фигуры. Может, фигуры не самой малой? Но что разменной, это точно. Он как ребенок, которому показали вкусную конфету и попросили растоптать муравейник. Тот обрадовался, муравейник разорил, а вместо конфеты получил кинжал в спину и заточение в каменном ящике на пару веков. И сейчас некогда развощекий малыш выбрался из гроба, и он настолько хочет отомстить за обман, что позабыл про меня, того, кто отправил его на дно мертвого озера. Так что нет, я не верю, что им удастся договориться. Они как огонь и вода, поэтому я и надеюсь увидеть, как они вцепятся друг другу в глотки, а затем улучшить момент и добить оставшихся в живых, не разбирая, где какая сторона. Ты мне другое подскажи, старый друг». «Чего?» «Что в этой горе странной, не в самделишной? Что под почвой и камнями наваленными скрывается?» «Чего-то строят», — быстро ответил здоровяк. «А чего тут думать, господин? Глыбы огроменные внутрь, почитай, 200 лет затаскивают, коли правильно вы посчитали. Не в порошок же их дробят». «Я бы не удивился», — фыркнул я. «Да нет, так бы их прямо там дробили, в каменоломне. К чему волоком тащить каменюги неподъемные, раз их можно прямо на месте в пыль обратить? Нет, господин, это для возведения постройки. А вот что за постройка? Кто его знает? Разве что храм поганый некроманский». «С чего ты так решил?» Цепко взглянул я на великана Рикара, задумчиво поглаживающего бороду. «Так страшилок старинных полным-полно про храмы поганые, что некогда по всем землям раскиданы были», — пояснил Рикар. «Каждый ребенок раньше знал, кто из моих ровесников или постарше. Это нынче святоши запрещать начали такие сказы сказывать, чтобы забылось раз и навсегда былое черное, былое страшное и кровавое. Людишек ведь в тех храмах резали десятками и сотнями, аки мы кури и уток режем. Резали без жалости, не разбирая, где млад и где стар. К мольбам и плачу не прислушивались». «Это я слышал». «И мы слыхали», — усмехнулся старый воин. «Мясо будете?» «Поем», — принял я предложение и получил кусок неплохо пахнущего мяса. «Но 200 лет строить один единственный храм? В этой горке высоты не так уж и много. Знаю, что тут дело особое, со многими ритуалами черными может быть связано, или там каждый блок с песнями и жертвами на место ставить надо. Однако 200 лет, да я бы до небес башню воздвиг за это время». «Коли не идет вверх, идет вниз, стало быть», — вновь не промедлил с ответом Рикар. «У тех же коротышек подгорных города подземные так обширны и велики, что рот разинешь от ошеломления глубокого, да не скоро его и закроешь, есть там чему изумиться на каждом шагу». «Нет», — качнул я головой, хотя и сам не знал почему. «Не станут они слишком глубоко под землю зарываться. К чему? Они не колодец строят». «Ну, мы только гадать можем, господин». «Только гадать», — согласился я, прищуривая глаза и скользя взором в сторону, туда, где в громадную чашу спускалась череда старых, оплывших грязевых оползней, поросших самосевным сосняком. «Перекусил, старина, восполнил силы чуток». «Поспать не помешает, но на ногах еще стою», — прищурился в ответ Рикар. «Собрались куда?» «Верно, собрался. Ты со мной, аль здесь посидишь?» «Куда вы, туда и я, господин. Сами знаете». «Знаю», — кивнул я. «Знаю. Сейчас, когда Тарис с войсками подошел к концу дороги, местные хозяева все внимание сосредоточат на них. По сторонам особо глядеть не станут». «Ой, вряд ли», — хмыкнул здоровяк. «Нет, господин, тут не дураки поди сидят. Что такое обманный маневр, знать должны. А если сами не знают, наймут человека в этом деле ученого опытного? Нет, посты стоят там, где и должны стоят. Проверяют их ежечасно. И стоят посты так, чтобы ходить туда-сюда было недалеко и чтобы соседних воинов хорошо видать было. Коли вдруг пропадут соседи, то другие враз тревогу поднимут. Посему, господин, коли надумали вы найти заднюю дверку, чтобы внутрь проникнуть и осмотреться, забудьте это дело. Скрытно мы и пяти шагов не пройдем. Если с вами и нергалами я пойду. Коли в одиночку двинусь, шагов полста, может, одолею. А там все одно меня кто-нибудь да углядит. Лучники должны быть на высоте. Вон на той горке неправильной. Сами видите, сколько кустов и деревцев имеется. Скрытно нам не подойти, без шума часовых не снять. Не верю, что удастся». «Так», — задумался я. «И спорить с тобой не стану. В этих делах ты куда знающий меня. Но внутрь заглянуть хочу. Хотя бы одним глазком». «Дурость это великая, господин». «Да сам знаешь, что дурость. И что великая. Даже преогромная. Но мы ведать не ведаем, к чему пришли. Это не город. Это не крепость обычная, не яма глубокая, не шахта и не храм. Это просто странная горка посреди большущей ямины, и мы все собрались на ее краях. Я ожидал увидеть мрачный каменный жертвенник, величественный и страшный. Ожидал увидеть закутанных в черные плащи с глубокими капюшонами стражей, стоящих у входа, реющих в воздухе некротварей, орды нежити, марширующие перед главными вратами. А мы пришли к мирной горке, поросшей кустарниками. И что это?» «А шут его знает, господин. Но раз уж так хотите глянуть...» «Ну-ну», — поощрил я Рикара. «Попробуем по методе сорвавшегося с привязи быка». «Это еще как?» «А как раз по-вашему и выходит, господин. Уж не в обиду будет сказано. Когда бежишь, что есть мочи вперед, и бьешь всех, кто под руку попадается». «Ну, спасибо. Однако это уже не вылазка, а настоящая атака получается. Собрался штурмом брать?» «Атака или вылазка боем зависит только от того, насколько глубоко во вражеские ряды забрался, господин. Мы чай с мозгами в голове, а не с кипятком дурным через край плещущим. Пройдем с шумом и гамом до нужного места, глянем издали что к чему, да и кинемся прочь, что есть мочи, и уходить будем так, чтобы неподалеку от сил Тариса пройти, на таком расстоянии, чтобы нас они не настигли, а вот к преследователям нашим поспели». «Ну ты и хитер», — с уважением признал я. «Не я, то хитрость древняя, еще предками нашими многократно использованная и отточенная. Заодно и проверим, насколько новый враг умен и опытен. Это дорогого стоит, без порчи шкуры о силе врага узнать». «Так мы и поступим», — решил я. Дожевал мясо, приподнялся и указал на ряды подходящих к середке чаши горок. «Подойдем оттуда, после чего ринемся вперед. Сначала нергал, и за ними я. Сразу за моей спиной ты, Рикар, и не спорь. У меня и доспехи попрочнее будут, и шкура потолще». «Ладно», — покладисто кивнул Рикар. «И зато благодарен, что не отправили к остальным, чтобы потом в одиночку на подобное решиться. Литоса кликнем?» «Нет», — мгновенно ответил я. «Рикар, я нарочно отослал прочь всех, кроме тебя и нергалов. Ты все одно не ушел бы, а нергалы и я. Если мы погибнем внезапно, то может оно и к лучшему, если уж откровенно сказать. Погоди, не спорь. Рикар, ты хоть раз думал, что случится, если я помру сейчас, а нергалы останутся? Как думаешь, что тогда Однорукий и Шрам сделают? Продолжат сидеть молча? Пойдут в разнос и вырежут половину поселения? Если погибнем сейчас в вылазке, мне будет жалко только тебя». «Не накличьте беду, господин». «Если мы умрем, Литос уведет всех назад тем же самым путем, вернется в поселение. И коли Создатель не попустит, коли одарит хотя бы толикой милости своей, у поселения останется немало надежд на будущее. Ну что, готов рубить и кромсать?» «Коль что кровавые, так мы завсегда готовы. Это дело легкое, чай не поле пахать». «Тогда пошли».